Изображение исчезло. Санти встал и ошарашенно потряс головой. Остальные выглядели не лучше. Они искоса поглядывали друг на друга и не знали, что им и думать по поводу случившегося. «Влипли мы», — констатировал наконец Лек. «Это точно», — согласился Храд. «Выходите в большой космос, колонизировать другие миры, да у нас на свой-то население не хватает». «Вот именно», — недовольно буркнул Энет. «Но Элиан просто так и не предупреждал бы. А значит, придется подумать обо всем этом. И хорошо подумать». «Да спорить тут не о чем», — подвел черту Санти. «Думать, конечно, будем. С гордианцами стоит дружить, пока они нам ничего особо плохого, ну, если не считать разрушение крепости в Рархротом, не сделали. Но это был ответ на нашу атаку. А вот поиск сильных союзников, этим стоит заняться вплотную». «Ты забыл о манускрипте, который я нашел?» — добавил Горец. «И не знал даже», — удивился Скоморох. «Что еще за манускрипт?» «Не знаю, кто его написал», — пожал плечами Лек. «Обнаружил этажом выше, в крохотной каморке. Там сказано, что где-то не слишком далеко среди доступных по порталам миров есть очень опасный, и он должен быть запечатан. Но что это за мир? Чем он так опасен и как его запечатать, не сказано?» «Тоже ничего приятного», — скривился Санти. «Этот мир придется поискать и поглядеть самим, что там такое. Манускрипту, насколько я понимаю, около 1500 лет, как и записи. Неизвестно, что произошло за это время в том мире. Может, он уже и не опасен?» «Все возможно», — кивнул Горец. «Но ты прав, надо самим взглянуть. Предлагаю заняться походом по близлежащим мирам вчетвером. А остроухого бармота...» Он сердито посмотрел на тут же смутившегося и растопырившего уши Тинуэля. «Оставим дома, на контроле, чтобы еще чего-нибудь не натворил. Тинни, если мастер звезд очнется раньше времени, поговори с ним и попробуй выяснить, носителем какой силы он является. Мы вернемся примерно через сутки. Наблюдай за каждым по очереди. Если с кем-то случится беда, сообщи остальным. Сам на помощь не иди». «Ладно», — разочарованно буркнул обиженный эльф. «Все, пора заняться делом. Только подготовиться к походу нужно серьезно, а не идти наобум. Есть кое-какие интересные артефакты, которые стоит захватить с собой». Императоры дружно встали и покинули бункер, тут же закрывшийся за ними. Только прежде отдали Искину приказ, что доступ сюда и право использовать систему ПКО имеет любой из них. А затем, даже не посмотрев на встревоженного Веркита, телепортировались в свои покои. Впереди ждало дело, большое, серьезное дело. И допускать ошибки они права не имели. Не для того на них возложена такая ответственность, чтобы глупо ошибаться, как ошибся Тинувель. Впрочем, от ошибки никто не застрахован. По крайней мере, императоры твердо намеревались не поступать опрометчиво.